граф Сергей Шереметьев, сверстник нового наследника, игравший с ним в детстве и вскоре назначенный его адъютантом, вспоминал в своих мемуарах, как реагировал на брак двор. Вообще в роли жениха цесаревич был невозможен. Он показывался в публике по обязанности. У него было отвращение ко всяким иллюминациям и фейерверкам. Все жалели невесту, лишившуюся изящного и даровитого жениха, и вынужденную без любви перейти к другому, человеку грубому, неотесанному, плохо говорившему по-французски. Таков был господствовавший в придворных кругах отзыв. Зато невеста всех покорила. Дагмара смотрела на окружающих своими лучистыми глазами. Простота ее и прелесть сулили счастье и покой будущей семье. Шереметьев написал правду. Далеко не все при дворе приняли этот поспешный переход от умершего брата к живому. Не приняли, потому что не понимали ее. Она его уже любила, ибо ее маленькое, изящное тело принадлежало не Никсу. Оно с рождения принадлежало наследнику престола. Для этого и родила ее мать, удачно выдававшая замуж дочерей и умело женившая своих сыновей. Сестры Дагмары и ее братья уже породнили все королевские дома от Англии до Греции. И мать Дагмары называли тещей всей Европы. Своим многочисленным потомством датская королева создала объединенную Европу. С момента помолвки миниатюрная Дагмара совершенно завладела гигантом Сашей. Женившись, он от нее уже не отходил. И когда она уезжала в Данию, он, как потерянный, сидел в ее комнатах. Саша должен был быть при ком-то, в кого-то влюблен. Прежде был Никс, теперь Дагмар. Таков был новый наследник престола. Дагмара, в православии цесаревна Мария Федоровна, или Минни, как ее звали в романовской семье, была тогда очень счастлива в своей новой стране. Мартиролог. Если бы она знала тогда, что ей предстоит в России. Пережившая своего первого жениха, она переживет смерть своего мужа и смерть четырех сыновей. Вначале старшего сына Александра, умершего в младенчестве. Потом Георгия, скончавшегося от туберкулеза. В 1917 году переживет революцию и отречение от престола сыновей Николая и Михаила и смерть их обоих, Михаила, расстрелянного в Перми, и последнего русского царя Николая II, расстрелянного в Екатеринбурге. И гибель вместе с ним ее внука-цесаревича и четырех ее внучек. Переживет и смерть любимого брата, греческого короля Георга, убитого выстрелом в Фессалониках. Ей предстоит, увидев конец Великой Империи, 300-летней романовской династии, доживать свой век вдали от России. Будто предчувствуя, она писала впоследствии своему сыну Георгию: «Это все Божья милость, что будущее сокрыто от нас, и мы не знаем заранее о будущих ужасных несчастьях и испытаниях. Тогда мы не смогли бы наслаждаться настоящим, и жизнь была бы лишь длительной пыткой». Но тогда, в дни помолвки, она так искренне наслаждалась настоящим, и всем было радостно на нее смотреть. «Счастливая Дагмарина неделя», — назвал поэт Тютчев эти дни. Императрица Мария Александровна отнеслась к ней сдержанно. И это отметили все. она охлаждала порывы ее любезности, словно подчеркивая измену своему любимцу, граф Шереметьев. И еще. Ей было больно смотреть на невестку. Слишком она напоминала ей время ее молодости, время любви. Теперь отношения с мужем стали совсем иными. 5 лет назад она родила ему последнего ребенка. Туберкулез – результат проклятого промозглого петербургского климата, и частые роды разрушили ее. Но она сохраняла чувство юмора. По утрам ее Саша по-прежнему приходил к ней выпить ритуальный кофе, поцеловать, спросить о детях и отметить, как она сегодня прекрасно выглядит. И как-то она не выдержала. Зло ответила на очередной все тот же комплимент. «Я теперь прекрасна только для анатомического театра». Поучительный скелет, покрытый толстым слоем румян и пудры. Но это было лишь мгновение. И вновь ее обычные кроткие, всепрощающие глаза глядели на императора. Людей вокруг императрицы становилось все меньше. Ее гостиная, знаменитый салон, куда прежде все так стремились, теперь опустел. Смерть наследника будто подвела итог ее жизни. Вскоре доктор Боткин объяснил государю: легочная болезнь, съедающая императрицу, не позволяет ей более выполнять супружеские обязанности. Супруги вздохнули с облегчением, они их давно уже не выполняли. Эта сторона жизни была для них закрыта. Теперь он как бы ей не изменял. У них были теперь другие отношения. Она с истовостью отдалась религии и благотворительности. Ее кабинет был весь завешан иконами. И она постоянно сообщала ему о найденных новых нетленных мощах святых. И саму императрицу двор все чаще стал называть ее святой. Двор, который прежде ее не любил, теперь не любил юных красоток, которые стремительно сменяли друг друга в постели императора. Тигрица. Между тем, забавы императора становились все греховнее. Он пригласил французскую труппу. Для избранного кружка сыграли диалоги из запрещенных творений маркиза де Сада. Появилась у него и главная любовница. А за несколько лет до этого из дневника великого князя Константина Николаевича. 22 ноября 1861 года. Отправились к обеду с Жинкой в Царское село. У Орловских ворот встретили Сашу верхом, а вслед за тем Александру Сергеевну Долгорукову, тоже верхом, совершенно одну. Заключение из этого сделать нетрудно. Больно. Больно. Записал Костя не потому, что сам был очень нравствен. Он записал это потому, что уж больно хищной дамой была эта фрейлина, княгиня Александра Долгорукая. Она считалась истинной красавицей. Хотя, если на нее никто не смотрит, вы с изумлением увидите, как она нехороша, напишет Анна Тютчева, долговязая, с плоской грудью, костлявые плечи, свинцово-бледное лицо. Но стоит княгине заметить интересующий ее мужской взгляд, как гибкий стан мгновенно выпрямляется. Румянец играет на щеках, и все движения приобретают опасную грацию. Она становится ласково-покошачьей. Эту кошечку следовало бы называть тигрицей. Ее тело, улыбка, взгляд

и революционных фразах бессильны порвать со старым порядком. Ибо старики верят в реформы, но верить следует только в революцию, которая непременно и скоро разразится в России. Нужен только очень сильный внешний толчок. Таким толчком может и должно стать убийство царя. Эта вера пройдет через все революционное движение второй половины XIX века. Жалок был интеллект русских якобинцев. Как напишет печально Достоевский, французская революция случилась после Корнеля и Вольтера, на плечах Мирабо, Бонапарта, Д'Антона, энциклопедистов, а у нас весь комплекс знаний — это энциклопедия Брокгауза и Ефрона. У нас экспроприаторы, убийцы, бомбоносцы — это бездарные литераторы, студенты, не кончившие курса, адвокаты без процессов, артисты без таланта, ученые без науки, люди с огромными амбициями и малыми талантами. Много амбиции, но мало амуниции.